Глава 14. Кассия. Воздух рывком вышел из легких при ударе о землю. Казалось, я удачно перелезла трехметровый забор вокруг марионового леса, но в последний момент зацепилась сапогом за спиральную деталь и, потеряв равновесие, оказалась лицом в траве. В этот раз хотя бы ничего не порвалось. Я перекатилась на спину, теперь догадавшись, почему ограждение никто не охраняет. Все думала, как легко палагейцам на самом деле сбежать, если они пройдут переправу, но забыла, что забор полностью из металла. Скорее всего, человеческого. Принадлежность к клану металлов мне и тут помогла. Я скривилась при воспоминаниях об отце, следом потянулись мысли о нем и Элире, и меня замутило. Удержать возлюбленную, поставив под угрозу ее жизнь — это не любовь, это одержимость. Отправляясь навстречу, я сомневалась, что смогу спокойно разговаривать с Микелем. Но с первой же минуты, когда гул наших сил зазвучал в гармонии, мне стало легче. Весь накал эмоций, что я притащила с собой, немного сошел. Я по-прежнему не верила в простое желание брата поговорить. Но и жажды пристрелить его на месте, как это было при виде Милая, не появилось. Рассказ про низшего по имени Прим выбил меня из колеи настолько, что я не знала, есть ли вообще необходимые слова в языке, способные утешить после такого зверства. Микель побледнел, пытаясь описать увиденное тело. Он даже не заметил, насколько лихорадочным стал его взгляд. Авила оказалась права. Микель хороший, с чрезмерно завышенным чувством справедливости. На его месте я бы жаждала одного — разорвать подонков на куски. Он привлек преступников к ответственности, довел дело до суда, а я бы пристрелила их на месте. Наверное, стоит признать, я плохой человек, хотя теперь и не человек вовсе. Вот и главная разница между мной и братом. Не останови он меня — я бы с радостью разрядила весь магазин в голову отца. Микель же не позволил этого сделать, считая, что так нельзя. Пока не ясно, в чем проблема, но праведный Микель кому-то серьезно перешел дорогу. С его шилом в жопе это лишь вопрос времени, но кому-то он конкретно поперек горла встал. Слова Элиона сами собой всплыли в голове. Тогда в машине он поделился слухами из стриптиз-клуба. Уже не разобраться, шла ли речь об инциденте с Примом или Микель вляпался в еще какие-то неприятности, он вполне мог. Я вымученно застонала, вспомнив продолжение разговора. До смерти захотелось забыть все услышанное. Ливия. Кай тогда гадал, был в недоумении, почему аниры целой стаей, да еще и днем набросились на библиотеку. Не понимал, что могло их притянуть, потому что осколок не был достаточно мощным, чтобы его почувствовать. Не был, пока я до него не дотронулась. Аниров привлекала я, потому что сама носила часть переправы. И, вероятно, мое прикосновение к осколку как-то усилило его настолько, что твари почуяли издалека, даже отыскали место, где он хранился. И Ливию. Она его трогала. Я старалась дышать глубоко, размеренно. Вдох, выдох. Сирша. Этого не должно было случиться. Она не должна была умереть. Не такая судьба была уготована куколке Кас. Что-то изменилось. Я перевернулась на живот, оттолкнулась руками от влажной земли и так резко встала, что голова закружилась. Руфус подтвердил, что у Сирши была другая судьба. Не представляю, почему он так уверен в этом, но он треклятый бог, и, по его словам, Сирша не должна была умереть в тот день. Раньше я злилась на Гипноса и Мороса, не представляя, как они могли позволить Сирше прийти в Даорию, зная, что она умрет. Они могли увести ее. Кай пытался, но тот порыв был продиктован простой заботой. Он не видел, кто я на самом деле, и хотел убрать хрупкого человека подальше. Но Гипнос и Морос все знали и все-таки позволили Сирше остаться. Именно такие мысли мучили меня прошедшие дни, заставляя ненавидеть их. В тишине леса мой истеричный смешок прозвучал неприлично громко. Они не увели Сиршу, потому что не знали, что с ней произойдет. На мгновение меня согнуло от боли, из горла вырвался непонятный звук, а из глаз хлынули слезы. Я уперлась рукой в ствол ближайшего дерева, подождала пару секунд, пока жгучая рана в груди перестанет саднить, и торопливо вытерла щеки, злясь на свою слабость. Это не поможет. Нужно взять себя в руки. Мои слезы Сирше уже не помогут. Я упрямо заставила себя проглотить всю горечь. Мне не стоило пить так быстро. Всего две бутылки пива, но меня повело сильнее, чем обычно. Необходимо вернуться домой, поспать и после подумать. Хотела бы соврать себе, поговорить с Гипносом и Моросом, но я помнила видение той Сивиллы. Даория полыхала, и в некоторых картинах я чувствовала собственное присутствие, как дежавю, словно я там бывала. Все мысли о Сирше, Ливии и остальных, с кем я когда-либо общалась, тяжелыми камнями придавливали к земле. Каждый вдох давался непросто. Невозможно подсчитать, как сильно повлияло на всех мое существование, как изменилась жизнь Весты и Кая, Элеона и Ива. Я содрогнулась, вспомнив друга в крови с металлом в глазнице. Хотела бы отмахнуться от подобных вопросов. Вначале я так и сделала, подняв насмех тревоги Микеле и Лексы, но собралось слишком много совпадений, слишком много подтверждений от абсолютно разных людей. Я с трудом подавила истеричный хохот со слезами. Я родилась мертвой, и даже этим успела досадить самой судьбе. Было тяжело сосредоточиться, и у меня не оказалось зеркала, чтобы проверить, насколько хорошо я наложила иллюзию лица Мэйв. Но раздирающие сознание боли и отрицания не оставили места страху или тревоге. Если меня поймают в администрации, то придется как-то соврать. Перед проходом я выключила телефон и шагнула через туман. Но, попав на переправу, не поняла, где очутилась. Вместо знакомых маковых полей простиралась серая пустошь. Вместо травы под ногами были черный песок и камни. Я с недоумением взглянула на красное небо, которое неярко светило, напоминая зимнюю ночь с полной луной и снеговыми облаками. Стоило мне об этом подумать, как в воздухе что-то закружилось. Я вытянула руку, и на ладонь упала снежинка. Но странная, серая, напоминающая пепел. Она растаяла на коже и полностью исчезла, не оставив грязи. Я медленно зашагала вперед, сапогами загребая темный песок. Все вокруг напоминало почерневшую пустыню. Мрачные бесцветные дюны и барханы высились со всех сторон. Лучшая ориентация в пространстве. В воздухе пахло прохладой и углем. Сочетание пейзажей и запахов настолько разнились, что мозг не находил ни единой подсказки. На что похожи эти земли? Чьи это владения? Переправа ощущает настроение. Забросила ли меня в кошмары Фабитора? Я огляделась, в полумраке выискивая аниров. Прислушалась, дожидаясь воплей Кер, но стояла пугающая неживая тишина. Я намеренно издала несколько звуков, но те быстро заглохли, будто прозвучали под водой. Вероятно, только алкоголь в крови не давал испугаться. Жуткие существа так и не появились. Может ли это быть территорией Фантаса? Неужели его фантазии отражают мое настроение? Пепельный снег продолжал кружить, и я решила сделать то же самое, что и в первый раз. Опустилась на колени, погрузила руки в черный песок и зажмурилась, прося выпустить меня в Пелес. Зная, что переправа не понимает слов, я мыслила образами, запахами и звуками, выстраивая пейзаж города в сознании. В 10 шагах из ниоткуда возникла дверь. Расслабившись, я направилась к выходу. За дверью меня встретил туман прохода, и, задержав дыхание, я вышла в администрацию. Из-за позднего часа работники не принимали посетителей, и, к счастью, в здании были лишь охранники. Я продолжала заглушать свой гул и коротко кивала им, избегая света ламп, по-прежнему неуверенная, что иллюзия иной внешности наложена правильно. В Пелесе было теплее, чем в Санкт-Донаме. Оказавшись на свежем воздухе, я сбросила украденную куртку и кепку, а, потерев лицо, избавилась от чужого образа. Улицы были практически пусты, поэтому я не боялась, что кто-то меня заметит. До администрации я добралась пешком, притворившись Эллен. Теперь мне предстояло вернуться тем же способом, но идти придется в гору. Я слишком устала, чтобы думать об иллюзии, поэтому обратно шла, не скрываясь. Будь у меня плащ с капюшоном, спрятала бы волосы, но я его не взяла. Немногочисленные прохожие кланялись и торопливо спешили дальше, пока я размеренным шагом двигалась в сторону дома, стараясь выдерживать ровную походку. Я догадывалась, что горожанам некомфортно из-за моего гула, но остаточный туман опьянения позволил наплевать на все происходящее. Я шла долго, в основном глядя себе под ноги, поэтому с опозданием приметила фигуры у охранной стены. Одна девушка нервно расхаживала туда-сюда, покусывая большой палец, пока вторая упрямо пыталась в чем-то ее убедить, но попытки выглядели тщетными и вовсе оборвались, как только они заметили мое приближение. «Вот же она! Я говорила! Нет, Аника, погоди, пожалуйста!» Я вгляделась пристальнее при звуках знакомого голоса. Первая девушка уже бежала мне навстречу. Мэйв же намеревалась ее задержать. Я с недоумением уставилась на разворачивающуюся сцену и постаралась сосредоточиться на девушке по имени Аника. «Кирия!» — позвала она, но в меру тихо, не желая перебудить жителей в ближайших домах. Я замерла, когда она схватила меня за руки, а умоляющее выражение ее лица и вовсе сбило с толку. Светлые волосы велись, спускаясь до середины спины. Внешность была по-кукольному прелестной, хотя я бы не дала девушке меньше 25. Она немного превосходила меня в росте, а раскосые янтарные глаза казались до боли знакомыми. «Иво!» — громче, чем нужно, выдала я. «Ты сестра Иво!» Аника на мгновение застыла, как испуганный олененок, а затем расслабленно выдохнула, на губах заиграла благодарная улыбка. «Все верно, Кирия. Иво — мой младший брат, и он очень многое о вас рассказывал. Прошу, зови меня по имени. Я так давно хотела с тобой познакомиться». С искренним восхищением я схватилась за ее изящные руки. Чем дольше смотрела, тем сильнее Аника напоминала Иво, а мне сейчас до боли был нужен мой друг. Не знаю, какие впредь у нас сложатся отношения с Элеоном, может, Ива теперь останется моим единственным другом. «Хорошо. Кассия. Это немного неловко, но очень приятно». «Тебя не смущает мой гул?» «В голове звенит, но это пройдет. Я одна из свидетелей от Дома Соблазна, поэтому часто нахожусь подле архонтов. Мне необходимо рассказать тебе кое-что важное», — вновь заторопилась она. «Аника, прошу, не стоит нагнетать, давай пойдем домой. Твои опасения, скорее всего, беспочвенны», — влезла Мэйв, буквально оторвав от меня девушку. За плечи она развернула сестру Ива к себе и встряхнула. «Пожалуйста, ты не представляешь, чем это обернется». «Что-то случилось с Иво?» — обеспокоенно уточнила я, пока Аника вырывалась из рук подруги. «Перестань, Мэйв, я уже решила». «Раньше надо было это делать. Сейчас ты только навредишь себе и своей семье». «Именно. Не стоило молчать с самого начала. Аника даже попыталась пнуть Мэйв, но та более тренированная и вовремя уклонилась. «Подумай об Иво!» Их ссора становилась все громче, а моя тревога от разворачивающейся сцены усугублялась нарастающей головной болью. В ближайшие часы алкогольное опьянение превратится в похмелье. Пару раз я попросила девушек перестать ссориться и все толком объяснить, но они не обращали на меня внимания. «Умолкли!» — рявкнула я, понимая, что другие методы не работают. Стало тихо. «Мэйв, дай ей сказать». «Кассия, пожалуйста, не воспринимай ее слова всерьез». Мэйв никогда меня ни о чем не просила, а молящий взгляд и откровенный испуг заставили желудок сжаться. Она вообще не походила на ту вспыльчивую пелагейку, которая оскорбляла меня буквально при каждой встрече. «Ты пьяна!» Неожиданно Мэйв наклонилась ближе. «Немного». Я не стала отнекиваться, наверняка по глазам было все ясно. «Тогда давай поговорим завтра, когда ты...» «Аника, говори!» — приказала я, вынудив Мэйв умолкнуть. «Я была в городе, на рынке, около 4 часов назад. Там же видела твою служанку. Кажется, ее зовут Эллен. Она выбирала какие-то товары». Я напрягла память. Не проходила ли сама по рынку? Может, моя иллюзия была хороша, и Аника нас перепутала? Это было на закате? Нет. Примерно через час после. Рынок закрывался. Значит, действительно, Эллен. «Аника, пожалуйста!» Отчаяние взмолилась Мэйв. Сестра Ива замялась, по лицу тенью пробежало сомнение, но она тряхнула головой и продолжила с удвоенным рвением. «Я заметила, как рядом с Эллен остановилась карета. Она принадлежала семье Архонта дома Чревоугодия. Не знаю, кто был внутри, но оттуда выбрались несколько гоплитов и заговорили с Эллен. Я стояла слишком далеко и не расслышала, а затем мужчины заставили ее сесть в карету». «Заставили? Точнее, она сама села», — аккуратно поправилась Аника. «Но явно только потому, что не могла отказать. Потом карета уехала вместе с ней». «Говоришь, карета принадлежала семье Архонта? Как ты это поняла? Дедушка говорил, что Архонты ездят исключительно верхом. Мне не понравилась история, но я пока не поняла, из-за чего поднялась тревога. Эллен наверняка дома и отдыхает. Она лишь на выходные уходила ночевать к своей семье, а большую часть недели жила у нас, выполняя поручения с самого утра. По украшениям на сбруи лошадей. Архонты ездят верхом, да, но не члены их семей. К тому же на коне тебя узнают, а карета — хороший способ остаться незамеченным», — терпеливо поправила Аника. Она заглядывала мне в глаза, будто надеялась, что я что-то пойму, и ей не придется объяснять. «Эллен носит форму в цветах нашего дома. Вряд ли кто-то рискнет ей навредить. Вероятно, она уже в усадьбе». Я говорила, но сама не верила ни единому слову. «Видишь, Аника, Кассия тоже уверена, что Эллен дома», — моментально поддержала Мэйв. «Она не дома», — отрезала Аника. «Я спрашивала у вашей стражи». «Давно вы здесь ждете? С недоумением спросила я, поглядывая на фонари с заревом и ворота, ведущие на территорию нашей усадьбы. Мне все больше не нравился разговор. Во рту появился кислый привкус из-за выпитого пива. «Недолго. Я вернулась домой, но так и не смогла выкинуть увиденное из головы, помня, что у вашего дома трудные отношения с другими архонтами. Произошедшее показалось странным. Ива очень дорожит вашей дружбой, поэтому я хочу помочь», — затараторила Аника, пребывая все в том же тревожном состоянии. Ее волнение передалось мне. Я сжала пальцами ее правую руку, стараясь унять тремор. «Я направилась сюда, чтобы удостовериться, что Эллен в усадьбе. А когда мне сказали, что она еще не вернулась, решила дождаться ее возвращения». «Что-то не вяжется». «Почему ты не попросила стражу найти меня? просила. Сказали, что вы отдыхаете, и вас беспокоить не станут». «Это возможно, но Аника — свидетельница на совете. Достаточно высокий пост, чтобы ее уважали. Она могла хотя бы попроситься войти в дом». «Почему ты не подождала внутри?» «Я не хотела тревожить своим присутствием. Все-таки поздно уже». «Что-то не так». «Маив наткнулась на меня здесь», — резко добавила Аника, когда я хотела переспросить. «Смотрите», — отвлекла Маив, указывая на приближающийся экипаж. В полумраке было сложно сразу разобрать детали украшений, но дорогая карета остановилась напротив ворот дома Архонта Раздора. Я заторопилась к ним, Аника и Мэйв присоединились, отставая на пару шагов. Дверца кареты распахнулась, и Эллен выбралась наружу, споткнувшись на последней ступеньке. Я успела ее подхватить. «Киря?» — с испугом пискнула она. То ли свет зарева играл со зрением злую шутку, то ли Эллен и правда была бледна, как полотно. Ее платье казалось достаточно теплым, но руки были ледяными. Я обняла ее за плечи и прижала к себе. Из кареты вышел Иолай и с недоумением замер, заметив меня. «О, Касси! Неожиданная, но приятная встреча!» С улыбкой поздоровался он, выпрямившись во весь рост. «Зачем ты забрал Эллен?» — сухо спросила я, не в настроении для любезностей. Голова начала трещать. Эллен была, очевидно, запугана. Ее потряхивало, но ни синяков, ни травм я не приметила, поэтому не стала разбрасываться обвинениями сходу. «Увидел ее на рынке, вспомнил, что она твоя служанка, и решил подвести». Он вытащил две корзинки с фруктами и бутылками. «Подумал, что ей будет тяжело нести их в гору». Я обернулась на Анику и Мэйв, стоящих в тени охранной стены. Они держались на предусмотрительном расстоянии. Аника глядела на Иолая пристально, но старалась удерживать равнодушное выражение лица, демонстрируя полное безразличие к его существованию. Мэйв же рядом смотрела на наследника с откровенной неприязнью. Ее правая рука сжалась в кулак, а мой взгляд наткнулся на кинжал, торчащий из-под ее широкого пояса. Мы с Мэйв не стали подругами, но она работала с Каем и Иво. Несмотря на все, их суждениям я доверяла. Дурное предчувствие, раздражающее зудело в затылке. Казалось, я должна что-то понять, но мозг соображал туго из-за выпитого. «И тебе понадобилось аж несколько часов, чтобы ее довести». Иолай и бровью не повел, лишь приметил девушек позади. «Аника, рад тебя видеть!» Он говорил с той же дежурно-дружелюбной интонацией, но я кожей ощутила предупреждение. «Как поживает Иво?» Лицо Аники вытянулось, а мне в голову ударило раздражение. Упоминание ее брата было намеренным, а если это действительно предупреждение, то за Иво я сама оторву этому придурку башку. Я не услышала ответа. Мой недовольный тон заставил всех сосредоточиться на мне. «Эллен, где вы были?» «Мы просто катались. Не ругай ее, Касси. Она прелесть и не сделала ничего плохого». Вновь нацепив соблазнительную улыбку, встрял Иолай, но я все равно посмотрела на Эллен, намекая, что жду ее объяснений. «Это правда, Кирия. Мы посетили побережье. Вы же сказали, что не хотите, чтобы вас беспокоили. Тогда я решила поискать на рынке ваш любимый гранатовый сок. Он поднимет вам настроение, и вы перестанете на меня злиться». Ее трясло, а в глазах собирались слезы. Она из последних сил сдерживалась. Я прижала ее к себе крепче, вспомнив, как переменилась из-за новостей про Элеона. Эллен не в первый раз реагирует на мое настроение эмоционально. Однажды она чуть не расплакалась из-за неудачной фразы. Сирша на сарказм отвечала сарказмом, а Эллен даже не поняла шутку. С тех пор я старалась никогда не повышать на нее голос и обходиться без двусмысленных формулировок. Щеки Эллен покраснели не сразу, но я поняла, что это не смущение, а жар. Может, она заболела? Все хорошо. Я не злюсь. Я выдавила настолько доброжелательную улыбку, насколько была способна. «Что-то случилось?» Мы обернулись на голос Майрона. Дедушка в компании двух распорядителей по хозяйству проходил мимо, но замер, увидев столпотворение на входе. «Нет, мы просто все столкнулись на пороге», — заверила я, стараясь выглядеть абсолютно трезвой. «Иолай?» Дедушка кивком поздоровался с наследником. Тот ответил низким поклоном. «Доброй ночи, Кирий». Один из свиты отвлек дедушку, и они прошли куда-то за дом. «Уже поздно. Я поеду. Кассия, Эллен, до встречи». Иолай одарил нас улыбкой. На Анику и Мэйв он бросил взгляд напоследок и забрался в свою карету. Дверь закрылась, экипаж двинулся дальше. Эллен тряслась, прижимаясь к моему боку, а я буквально нутром чуяла давящее внимание Аники и Мэйв в спину. Что-то не так. Предчувствие назойливо зудело. «Идите за мной!» — тихо позвала я их. Рассказ сестры Ива был слишком сумбурный. Надо разобраться. Необходимо выпить кофе или крепкий чай, чтобы прочистить голову, а потом снова поговорить с Аникой. Если Иолай чем-то угрожает ей и Иву, то я должна об этом знать. Я вела трясущуюся Эллен в дом. Та как-то скованно переставляла ноги, хотя глаза метались. Она вертела головой, будто искала, в какую сторону сбежать. Я отдала ее корзины стражникам, прося отнести на кухню. А саму Эллен повела дальше в свою комнату. Когда мы поднялись на нужный этаж, она вырвалась из моих объятий. «Нет, нет, Кирия, все хорошо, уже поздно, вам нужно поспать, и я тоже устала». В коридоре помимо нас никого не было. Взгляд Эллен стал лихорадочным, она тряслась всем телом, на губах держалась гримаса улыбки. «Тебе нехорошо? Кажется, у тебя температура, Эллен. Давай позовем целителя». «Нет!» — взвизгнула она, и я опешила от внезапной перемены. Эллен схватила мои руки и продолжила мягче. «Нет, я правда в порядке, просто устала. Мне бы помыться и поспать. Я так рада, что вы на меня не злитесь. Правда, я бы никогда вас не предала. Я не хотела разрушать вашу дружбу с... Я переживала за вас». Она почти не моргала и, казалось, не замечала, насколько жутко выглядит ее состояние. Я бегло осмотрела ее лицо, голову, волосы. Те были местами спутаны, но такое могло произойти от ветра. Пока она говорила, я оглядела ее руки, пальцы, запястья, перевела внимание на юбку. Наряд был в бежевых и желтых цветах. Юбка двойная, поверх первого слоя надето что-то вроде фартука, и он был сбит немного в сторону. Я потянулась, чтобы поправить, но Эллен отшатнулась в ужасе и начала рыдать. Теперь затрясло меня, потому что я заметила бурые пятна, прикрытые этим фартуком. Аника ахнула. Я обняла Эллен и буквально потащила в свою комнату, благо спальня была рядом. «За мной!» — хрипло приказала я Мэйв. Вероятно, мое выражение лица объяснило лучше любых слов. Они открыли нужные покои и, пропустив меня с Эллен, заперли за нами дверь. Мэйв бросилась зажигать лампы с заревом. В моей голове была полнейшая пустота. Эллен рыдала в моих руках, прося прощения, захлебывалась словами, пока я упрашивала ее лечь в мою кровать. Меня мутило от ужаса, когда я стягивала ее сапоги. Старалась не прикасаться к ее коже, но слабые кровоподтеки на ногах и засохшие белые пятна на юбке сказали достаточно. Горло сдавило. Я не могла озвучить нужные вопросы или слова успокоения. Мэйв и Аника оказались рядом. Теперь они тоже все видели. Их лица побледнели. Я гладила Эллен по голове. Ее истерика чуть поутихла, но рыдать она не перестала. «Это сделал с тобой Иолай?» С трудом выдавила я. Она закивала, закрывая покрасневшее от слез лицо руками. Он был один или с ним? И еще кто-то. Мои зубы стучали. В комнате было тепло, но меня знобило. Эллен закивала, и ненависть с такой силой ударила в голову, что я едва не прикусила язык до крови на следующем вопросе. «Эллен?» Кожа на руках покрылась мурашками в ожидании ответа. Все выпитое подступило к горлу. «Нет», — хрипло ответила Эллен сквозь рыдание. «И Алай, и его стража». Я часто задышала. Мне стало не хватать воздуха. Мэйв с Аникой разошлись в разные стороны. Одна бросилась за водой, другая искала новую одежду в моих комодах. «Кирия!» Эллен резко села в кровати и схватила меня за запястье обеими руками. Вцепилась, будто боялась, что я уйду. Ее глаза болезненно покраснели, а щеки были обожжены солеными слезами. «Кирия, простите меня. Я правда никогда бы вас не предала. Он хотел все о вас знать. Задавал вопросы. Разные. Я вначале не заметила странности. О вашей силе, друзьях. Я прекратила отвечать, сообразив, что это не просто интерес». Эллен лепетала сбивчиво и тихо. Мэйв и Аника притихли, как и я, напряженно прислушивались. Эллен пошлепала рукой себя по груди, близко к ключице. «Он предложил мне плату. Сказал, что отдаст свое ожерелье из Артемзии. Тогда я вспомнила про ваши рассказы о мире людей, про обучение. Мне так нравится язык, и на мгновение подумала об этом. Но он хотел, чтобы я шпионила за вами. Клянусь, Кирия, я бы никогда. Ни за какую Артемзию. Клянусь!» Артемзия. Тот самый черный переливающийся радугой металл. Самый дорогой в Палагеде. На ожерелье из него Эллен спокойно могла бы оплатить обучение в университете Санкт-Донама и жить лет 5 без нужды в дополнительном заработке. Я не смогла скрыть гримасу. В груди сердце болезненно сжалось. Мне самой хотелось зарыдать, но жалость — последнее, что сейчас нужно Эллен. При взгляде на мое лицо ее нижняя губа вновь затряслась, новые слезы собрались в глазах. «Не знаю, как все случилось. Это я виновата», — призналась Эллен. Ее продолжало знобить, а лихорадочный румянец покрывал почти все лицо. «Он начал приставать, а я не отказала. Мне хотелось. Он смеялся, спрашивая, согласна ли я. Говорил, что мне нравится, но когда все закончилось, я не хотела. Вспомнила, что не хотела, и сначала не понимаю, Кирия, а потом стражники. Я не сопротивлялась. Почему я не сопротивлялась? Хотела на все сказать «нет», но каждый раз говорила «да». Я не...» Эллен громко заплакала, запутавшись в своих воспоминаниях. Голод может быть разным. Жажда власти, денег, любви. Ощущение влияния Элеона накатило, словно это было вчера. Я помнила это чувство голода, желания, которое не могла осознать, не могла определить, касался ли он пищи или физической близости. «Я знаю, все хорошо. Я знаю, что ты бы никогда меня не предала, Эллен. И ты этого не хотела. Что бы этот подонок тебе ни говорил, ты этого не хотела». Я погладила ее по голове, стараясь скрыть гнев под натянутой улыбкой. «Он сделал это с тобой из-за отказа шпионить за мной?» Она опять закивала и стыдливо уронила голову на грудь. Теперь она тихо заплакала. А кровь на ее платье и ногах привела меня в ужас. Голова гудела, будто чугунная. «Все хорошо, Эллен. Сейчас ты отдохнешь. Мэйв и Аника о тебе позаботятся. Они мои друзья, поэтому тебе не о чем волноваться. Еще я позову целителя, ладно?» Несмотря на ласковый тон на последней фразе, Эллен испуганно задрожала, и я снова принялась ее успокаивать. Как только она притихла, я вышла в коридор, и меня зашатало так, что я привалилась к стене. Дала себе 5 секунд, а потом отыскала первую же служанку, приказала привести в мою спальню целителя женщину и найти среди прислуги 2 ближайших подруг Эллен. Та убежала выполнять поручение после предупреждения, чтобы все оставалось в тайне. Я вернулась в комнату. Аника с искренним беспокойством хлопотала вокруг Эллен, пока Мэйв помогала, выполняя все указания сестры Иво. Если Аника тревожилась о моей служанке, то Мэйв определенно переживала именно из-за Аники. У меня гудело в голове из-за несобранной разгадки. Я по-прежнему не видела всю картину целиком. «Я дала ей вина. Нашла у тебя на столе», — тихо предупредила Аника, отходя со мной в сторону. Судя по рассказу, он использовал на ней свое влияние. «Ты знала, что это произойдет, верно? Откуда?» Аника сильно побледнела, всем телом напряглась. «Потому что знаю, какой Иолай подонок на самом деле», — призналась она. Перед продолжением Аника несколько раз тяжело сглотнула, но я уже не хотела его слышать. Он пытался сделать это со мной. Привел к себе в усадьбу под пустяковым предлогом. А я была слишком глупа и согласилась. Я из среднего звена, и его влияние ощутила сразу, предупредила, чтобы он прекратил. Но Иолай не послушался. Его это даже позабавило. Что позабавило? Что я была готова сопротивляться. Безжизненным тоном ответила Аника. Я не смогла выдавить и слова. Ее ответ, как цунами, снес все разумные мысли. Меня спас появившийся Элион. Он раньше времени вернулся домой, и Алаю пришлось прекратить. Желудок вновь сжался. Я не была уверена, что смогу выдержать столько откровений за один короткий вечер. «Его знает?» «Нет», — мотнула головой Аника. «Ты ведь свидетельница на совете. Как Эолай? Именно поэтому он легко может меня шантажировать. У моей семьи 5-й сул. Ровно посередине. Недостаточно низко, чтобы быть слабыми, но и недостаточно высоко, чтобы иметь реальную власть. Расскажи я о произошедшем, и наша фамилия станет известна всему городу в негативном ключе. Иолай — наследник 3-го по могуществу дома. Он способен потопить не только мою карьеру, но и карьеру наших родителей. Способен уничтожить будущее Ива в Пелесе. Голос Аники вибрировал от сдерживаемого гнева, но говорила она с высоко поднятой головой, а мое сердце болело за нее и за Ива. Нас прервали, целительница и 2 служанки. Я узнала их в лицо, они действительно часто общались с Эллен. Я также поставила условие, чтобы они молчали о произошедшем, а затем оттащила Мэйв в гостиную. «Почему ты не хотела, чтобы Аника поделилась догадками со мной? Как много ты знала!» Меня одолевала злость. Я говорила тихо, но сдавила пальцами руку Мэйв, не позволяя ей уйти от ответа. Она закусила нижнюю губу, взгляд метнулся от Эллен на кровати к Анике и после ко мне. «Потому что ты захочешь вывести Иолая на чистую воду. Захочешь доказать его вину. А для этого одних слов Эллен недостаточно. Тебе нужен будет более весомый свидетель». Аника сама вызвалась. Аника, как и ты, жаждет справедливости. И я тоже. «Боги, как хочется вырезать глаза этому подонку!» — зашипела Мэйв, угрожающе придвигаясь ко мне. «Но жизнь Аники и ее семьи превратится в кошмар, если все вскроется. Прошлая жертва этого не выдержала, а я пойду на все, чтобы защитить Анику. Мне действительно жаль твою служанку, Кассия. Но даже не думай раскрывать рот и рассказывать кому-либо про Анику, ты поняла?» Я отступила на шаг, не выдержав напора Мэйв. По глазам видела, что ее угроза нешуточная. Я не понимала. Она ведь с Иво не особо ладит, но защищает его старшую сестру. «Мэйв, перестань!» — вмешалась Аника, оттаскивая подругу от меня. «Кассия никогда не навредит Иво». «Иво, да, но не тебе». Со стоном разочарования защитилась Мэйв. Ее выражение лица смягчилось при взгляде на Анику, и она совсем сникла, когда сестра Иво успокаивающе сжала ее ладонь. «Прошлая жертва», — бездумно повторила я, и смысл услышанного стал доходить до разума. «Что ты хотела этим сказать?» Мэйв сжала губы, а я часто задышала, пока цепочка, наконец, начала выстраиваться. «Ты не боялась Элиона», — ошарашенно забормотала я. Мыслям и догадкам было слишком тесно в голове, и я принялась их озвучивать, вглядываясь в лица Мэйв и Аники. По их реакции пыталась понять, насколько близка к правде. «Слухи про Элиона. Он никогда этого не делал, верно?» «Эль говорил, что ты, Иво и Кай подтвердят, что он насильник», «Но ты знаешь, что это не так!» С каждым словом мой голос понижался до угрожающего шепота. Мэйв почти не менялась в лице, но я чувствовала, что права. Мы говорили с Элионом о произошедшем. Все мы. Элион утверждал, что он виновен, и признал обвинение. Сдержанно ответила Мэйв. «Но ты знаешь, что это не так!» рявкнула я. Она уходила от ответа, заменяя его другим. Мэйв не отреагировала. Я повернулась к Анике в поисках подтверждения. Мне хотелось кого-нибудь ударить, выбить нужные ответы. Простые «да» или «нет», без всяких игр и подтекстов. Это я ее убедила, что Элион ни в чем не виноват, так как сама в это верю, — поделилась Аника. Он хоть и не видел, что его брат со мной чуть не сделал, но, встретив меня в их усадьбе в компании Иолая, не оставлял нас наедине. Отказывался уходить, даже когда Иолай приказал ему проваливать из дома. Они начали ссориться, и только благодаря этому я сбежала. После Элион нашел меня и под видом извинений за ту сцену пытался выяснить подробности произошедшего. Выспрашивал, все ли хорошо, будто знал, на что способен его брат, но не мог говорить об этом прямо. Я оперлась о ближайшее кресло. Гнев и остаточное опьянение не позволяли связно думать. Боль пульсировала в голове. Спазм грозил перерасти в мигрень, и я не могла больше выдерживать все это. «Кассия, ты не можешь никому рассказать. Эллен это на пользу не пойдет. Аника и Иво тоже пострадают, если ты поднимешь старое дело», — взмолилась Мэйв. «Спасибо, что поделилась», — тихо поблагодарила я Анику. «Мэйв права. Ты не можешь быть свидетелем. Раз Иолаю удалось выставить собственного двоюродного брата насильником перед всем городом, то вы против него не выстоите». Я сжала голову руками, стараясь придумать, как заставить Иолая заплатить. «Куда вы?» Вырвалась у меня, когда пожилая целительница направилась к выходу из моей спальни. Она замерла, тревожно замялась на одном месте и подошла ближе. «За травами, Кирия». «Вам нужны какие-то лекарства?» «Нет, за травами, для предупреждения беременности. Эллен их не ела, и если примет сейчас, то есть шанс, что все обойдется». Лица Аники и Мэйв вытянулись, пока я глупо глазела на целительницу, понимая слова, но не осознавая смысла. «Почему она не ест травы? Все их едят. Вы мне выдали их в первый же день, посоветовав употреблять, даже если нет постоянного партнера». Глаза женщины округлились. Она с растерянностью взглянула на девушек рядом со мной, но не успела ничего сказать. Нужный вопрос я нашла сама. «Сколько Эллен лет?» Мой внезапно охрипший голос показался чужим. «Ей всего 19. Она очень молода по нашим меркам, и...» «Это ее первый раз?» Слова прозвучали легко, но следом меня так сильно замутило, что я боялась лишиться оставшейся в желудке еды. «Да». Не помню, как вылетела из комнаты. Зовущие голоса слились в неясные звуки. В полуслепом состоянии я преодолела коридор и лестницу. Я не шла, а бежала с непривычной для себя скоростью, едва замечая стражников, которые растерянно провожали меня взглядами. Каждый был рожден со своей нитью судьбы, но из-за встречи с тобой чужие нити почти со 100-процентной вероятностью изменились, а вместе с тем и чужие судьбы. Воспоминания о словах Лексы, словно мощный удар в спину, едва не сбили меня с ног. Я не упала, а побежала еще быстрее, оказываясь на улице. «Не отнекивайся, считая, что тебя затянули в чужую игру. В действительности мы все в ней невольные участники. Ты не пешка и не фигура. Сама игра началась из-за твоего рождения. Оно стало началом». Я завопила от гнева. Песок заскрипел под сапогами, когда я преодолела наши охранные ворота и свернула. Перед глазами плясали пятна, но я прекрасно знала, куда направляюсь. Ноги едва касались земли, я почти не ощущала напряжения в мышцах. Сознание, заполненное гневом, полностью лишило меня боли. Я чувствовала нечто подобное ранее. Лицо сводило от напряжения, но я буквально летела вперед. Ворвалась на чужую территорию, резко затормозила у одного из охранников, тот признался, что наследник с кем-то на заднем дворе. И прежде чем до них и до меня что-то дошло, я вновь сорвалась с места. Едва помню взволнованные голоса позади и лица двоих собеседников и Олая. Зрение сузилось до темного туннеля, когда я набросилась на наследника. Мы пролетели сквозь кусты и рухнули на траву. И Алай, ударившись спиной о землю, застонал и громко выругался. Брань прекратилась после моего удара кулаком в лицо. Вокруг кто-то кричал, но я не разбирала слов. Включили больше фонарей, и свет на мгновение ослепил. И Алай зарычал. Я потеряла концентрацию из-за удара в живот. Подонок сбросил меня с себя, намеревался пнуть, но я откатилась. Мы оба вскочили на ноги. Он что-то говорил, но слова сливались в неясные звуки. Я опять накинулась на него, заметив ожерелье из артемзии. Схватила украшение, вспомнив обещанное Эллен, и сдавила на шее Иолая так, что он закряхтел. Он попытался меня ударить, но неловко оступился и завалился на спину. Я вновь оказалась сверху, продолжая сдавливать украшение на его горле. Кто-то резко дернул за мою ногу. Я упала на Иолая, выпустив импровизированную удавку. Тот закашлял и спихнул меня. Я цеплялась за него пальцами, намереваясь выдрать подонку кусок глотки, но кто-то с новой силой поднял меня в воздух, сдавливая руками талию и бедра. Я успела пнуть поднявшегося на ноги Иолая в грудь, прежде чем меня оттащили достаточно далеко. «Кассия, успокойся! Вспомни Кая, пожалуйста! «Подумай о Кае, Камаэль, вспомни!» Сбиваясь, шептал мне на ухо знакомый голос, пока я пыталась ударить его обладателя локтем. «Кассия, это не ты, это гнев!» «Что у нее с глазами?» — спросил кто-то сбоку. «Да она сумасшедшая! Накинулась на меня!» — закричал Иолай, почувствовав себя в безопасности. «Подумай о Кае, пожалуйста. Нам бы не помешал этот мерзавец сейчас здесь, но хотя бы подумай о нем». Сердце как ненормальное колотилось в груди. Я вновь понимала слова и глотала воздух мелкими порциями, не в силах сделать полноценный вдох. Я узнала голос Элеона. Вспомнила Кая. Голова кружилась, но при взгляде на Иолая мне по-прежнему хотелось выдрать его кадык зубами. Элеон опустил меня на землю, но продолжал крепко держать, не веря, что я успокоилась. Во дворе усадьбы Архонта Чревоугодия собралась толпа. Здесь уже были сам Архонт и его стража, дедушка в компании двух наших гоплитов. Рядом переминались обеспокоенные Мэйв и Аника. Шарив взглядом по собравшимся, я вспомнила Эллен и рассказ сестры Ива. Кровь пульсировала в висках, но ноги так тряслись, что я сомневалась, что готова к еще одной драке. Поморщилась, ощутив разбитую губу, щека болела. Я даже не помнила, как это произошло, когда Иолай мне врезал. Он сам выглядел помятым. Из носа шла кровь, одежда была испачкана, ворот порван. У меня вырвался злой смешок при виде красной полосы у него на шее. «Ты психованная дрянь!» — рявкнул Иолай. «Она хотела убить меня! Свидетелей полно!» — пожаловался он отцу. Тот невольно поджал губы и повернулся к Майрону. «Это правда. Ты сам все видел. После такой сцены хочешь, чтобы ее мы приняли в качестве наследницы? Да она не в себе. Мы знаем, что она принимала наркотик с кровью представителя Дома Гнева. Нас заверили, что эффект прошел, но это очевидная ложь. Ты видел, как светились ее глаза?» Я порывисто дернулась к Иолаю. Тобиас моментально умолк, хотя я сделала всего шаг. Эллен прижал меня к себе. «Признайся!» Прошипела я Иолаю, с трудом подбирая правильные звуки ради одного слова. Язык не хотел ворочаться, и акцент проступил сильнее. «Признайся в том, что сделал!» «Я ничего не делал, истеричная психопатка!» Мой взгляд дернулся в сторону Мэйв и Аники. Сестра Ива выглядела решительно настроенной, но Мэйв тревожно дернула головой, безмолвно умоляя помалкивать. Меня затрясло от нового приступа гнева. «Если ты думаешь, что я так просто забуду...» Иолай оборвал свою напыщенную тираду, когда я при всех презрительно плюнула ему под ноги. «Попроси брата отпустить меня, и мы посмотрим, кто что забудет!» Я оскалилась, готовая разбить его башку о ближайшее дерево. Иолай поджарый, но худее и слабее Элиона. Его преимущество только в росте, но моей ненависти хватит с лихвой. «Кассия, помолчи», — приказал Майрон, но в его голосе отчетливо была слышна тревога. Элион закрыл мне рот ладонью, продолжая прижимать спиной к своей груди. «Не слушайте ее, она...» «Такого я сносить не собираюсь!» Оправившись от шока, отрезал Иолай, обращаясь к моему дедушке. «Она напала на меня и оскорбила перед свидетелями. Пусть отвечает в круге!» «Не нужно поспешных решений», — стараясь быть сдержанным, ответил Майрон. «Мы давно не переходили к столь радикальным мерам. Тобиас, я уверен, можно уладить недоразумение». Дедушка повернулся к Архонту Чревоугодия, скорее убеждая его, чем Иолая. «Полученное оскорбление отлично загладит круг», — поддержал Тобиас, одарив меня презрительным взглядом. Лица всех присутствующих вытянулись. Мэйв прикрыла рот рукой и дернула Анику назад, не позволяя той встревать. Гнев бурлил в крови, лишая даже благоразумной талики страха. Но я пришла в недоумение, когда хватка Элиона ослабла. «Пожалуйста, Кири, не надо», — попросил он, обращаясь к дяде. «Я согласен с твоим племянником. Она не знает наших традиций. Ты не можешь требовать от нее подобного». Майрон порывисто махнул рукой в мою сторону, а его речь стала эмоциональнее. «Тогда нужно было научить ее нашим правилам, прежде чем объявлять наследницей», — взвился Тобиас. «Ты ждешь, что мы признаем ее архонтом раздора, но не привил ей уважение к совету. Главенство вашего дома возможно лишь, пока мы Остальные архонты это позволяем. Если ты не способен научить наследницу уважению, то, может, у нее получится извлечь урок из последствий ее необдуманных действий. Тобиас, давай решим этот вопрос между собой. Дедушка понизил тон до извиняющегося. Нет, она могла покалечить моего сына. А ты, как никто другой, знаешь, каковы последствия для дома при потере наследника. Отрезал Тобиас, запахнув свою мантию. Уголки его губ дрогнули, он не дал самодовольному выражению проступить на лице, и я заскрипела зубами. «Отлично! Я согласна!» — рявкнула я на Иолая. «Если ты не собираешься признаваться, я выбью это дерьмо из тебя при всех! Давай приступим прямо сейчас!» Элион удержал меня на месте. «Прошу, дядя, она не знает, о чем говорит». Взмолился Элион, снова пытаясь закрыть мне рот рукой. «Пожалуйста, я сделаю, как ты хотел, только оставь ее в покое. Возьми слова округи назад. Иолай, возьми их назад». «Она должна научиться, раз не понимает нормальных разговоров», — отмахнулся Иолай. Я оцепенела, когда Элион опустился на колени. Еще ни разу не видела его таким испуганным. Все присутствующие задержали дыхание. Даже Тобиас казался ошарашенным поступком племянника. Иолай же взглянул на меня с большей ненавистью. «Я за нее поручусь. Пожалуйста, не нужно этих радикальных мер. Впредь, Кассия!» Я схватила Элиона за тунику на плече и рывком подняла его на ноги, не дав договорить. «Не смей вставать перед ними на колени!» Мой приказ звучал угрожающе, и его глаза шокированно распахнулись. «Ты мне солгал! Открой ты правду! Всего этого можно было избежать!» Я один раз встряхнула его за грудки. Мне хотелось его ударить, но вместо этого я оттолкнула Элиана от себя, сдерживая горькие слезы. Если б могла, спалила бы усадьбу архонта Чревоугодия дотла. Я сорвала с запястья браслет Весты и вложила в ладонь Элиона. «Это поможет тебе найти Весту и Кая на переправе. Пожелай найти их дом, и браслет приведет тебя. Расскажи им всю правду о своем прошлом, или это сделаю я!» Тихо, но по-прежнему угрожающе добавила я. «Уберите наследницу раздора со двора! Из-за нее все ссорятся!» С раздраженным вздохом приказал Иолай. Я бросилась к мерзавцу, намереваясь сбить с говнюка спесь пинком, но двое гоплитов дедушки перехватили меня и оторвали от земли. «Я доберусь до тебя, подонок! В круге или без него! Доберусь, и ты ответишь за всех жертв, включая Элиона!» Я оскалилась, продолжив сыпать угрозами, потому что ни одно из них не было преувеличением. «Я доберусь до него. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то послезавтра». Иолай презрительно фыркнул, а я ответила ему красноречивым жестом со средним пальцем. Наследник округлил глаза, будто не верил, что я могу пасть так низко. Но мне было плевать. Вряд ли за все его годы хоть кто-то оскорблял его в таких количествах и при свидетелях. «Ты натворила достаточно», — с горечью признал дедушка. Его пальцы сдавили мне плечо у шеи, та онемела, голова свесилась на грудь, тело обмякло. Один из стражей взвалил меня на плечо и понес вон с чужой территории.